Глава 43. 2018. После интервью все идет наперекосяк. Ноа поворачивается к Саммер, но Джимми хватает его за руку, и Саммер ускользает в кулисы. Мы с Лианой следуем за ней по пятам, за нами продюсер. «Подождите», — говорит он Саммер. «Мы бы хотели, чтобы вы остались. Мы могли бы сделать дополнительный сюжет. Вы и Ноа подробно рассказываете, как совместными усилиями создавали в нашем лесу. Беспокоиться не о чем. Мы всегда можем вырезать что-то из уже записанной части передачи. Или, знаете, вообще можем сделать эксклюзивный выпуск для нашего веб-канала. Нет». Резко отвечает она, снимает капельку микрофона со своей груди и отдает его звукооператору. «Но публике очень понравится. Публике очень понравится, если ты уберешься с глаз моих долой», — сообщает она и исчезает в гримерке. Ей надо забрать свои вещи. «Да что ж такое?» — говорит продюсер, никому конкретно не обращаясь. «Не человек, а действительно наказание Господне». «Ты не знаешь, о чем говоришь. Оттёргиваю я и освобождаюсь от своего микрофона. Лиана тоже. Мы почти нагоняем Саммер, когда она выходит на залитую солнцем огромную съемочную площадку Атласа. Я слышу позади голос Ноа, выкрикивающий ее имя. «Саммер, притормози», — говорю я, но она шагает дальше, мимо группы смущенных туристов, пришедших на пешеходную экскурсию к своему трейлеру. Поднимается по ступенькам, позволяет нам войти и с грохотом захлопывает дверь. И я просто сказала «спасибо». Срывающимся, полным непониманием голосом произносит она. «Вообще в голову ничего не лезло. Не так это должно было случиться». Я знала. Знала, что слышала уже про эту плачущую горлицу где-то раньше, говорит Лиана. Смысл происходящего до нее пока не дошел. «Это просто бомба! Все рейтинги порвет. Саммер трёт лицо, размазывая макияж. «Как он посмел! После всего он взял и сделал и это сам! Отнял у меня и это!» «Я думаю, он пытался быть хорошим», — говорю я, протягивая руку к ее трясущемуся плечу. «Сначала он ни словом не обмолвился о моем авторстве, а теперь он не позволил мне отомстить ему за это. Он просто подкараулил меня на глазах у публики, когда я была совершенно не готова к этой беседе, и теперь все выглядит так, словно я простила его». Она поворачивается ко мне, сбрасывает мою руку со своего плеча. «Он знал, что я собираюсь делать с ним, и решил перехватить инициативу, взять контроль над ситуацией в свои руки. Я так не думаю, откуда бы он мог...» «Подожди, а что ты собиралась делать с ним?» Лиана пытается угнаться за нами, но Саммер пропускает ее вопрос мимо ушей. «Ты сказала ему», — выплёвывает она мне. «Я вижу, что она полностью уничтожена случившимся. Господи, да она жила только ради этого. Увидеть Ноа раздавленным, как она сама, и тогда бы ее отпустила, наконец». «Когда делала ту запись», — заканчивает Саммер. «О чем ты вообще? Все было хорошо, пока ты не заговорила с ним. Ты что, думаешь, что после того, как я выключила диктофон, я предупредила его о твоем плане? Извини, но ты бредишь. Я думаю, это случилось тогда, когда тебе приспичило напялить белое пальто и прочесть ему лекцию о том, как сильно он меня обидел. Я лихорадочно пытаюсь припомнить, что же я тогда сказала. Да, я защищала тебя и практически предупредила его. Тебе было мало заставить его все рассказать. Тебе надо было почувствовать, что ты здесь круче всех, как тогда. Девчонки, хорош, говорит Лиана. Давайте просто. Но Саммер уже несет. потому что спустя все эти годы ты все еще завидуешь. В эти несколько последних недель я махнула рукой на собственную жизнь, чтобы помочь ей собрать ее жизнь из кусков. Делала все, что было нужно ей, и вот теперь эта последняя соломинка ломает спину верблюда. «Я тебе? Да ради бога, Саммер!» — взрываюсь я. «Я жалела тебя!» Я обрываю себя на полуслове. Лицо Саммер оседает, как оседает взорванное здание. Я просто хотела помочь. «Мне не нужна твоя помощь. Я знала, что не должна была снова доверять тебе после того, как ты подставила меня с дневником». Лиана беспомощно переводит взгляд с меня на нее. И если бы от происходящего меня не рвало в клочья, я бы подумала, как забавно мы смотримся со стороны. Мы уничтожаем все то, что между нами было. И словно бы именно для этого мы разоделись в пух и прах, встали в каблуки и красились несколько часов. «Пожалуйста, ты должна поверить, что я не собиралась». Говорю я и снова тянусь к ней, но она резко пятится. «Не подходи ко мне. Однажды ты разрушила мою жизнь. Я была настолько глупа, что сама позволила тебе вернуться, думая, что, возможно, у нас все снова может стать хорошо». «С чувством», — говорит она, — «что мы снова можем что-то друг для друга значить». «Мы можем». «Нет, это было ошибкой». Слезы наворачиваются мне на глаза, и я пытаюсь сдержать их. Ну вот, некоторые раны слишком глубоки, чтобы их можно было залечить. Есть поступки и вещи, простить которые нельзя. Я сделала все, до чего смогла додуматься, но все это не помогло Саммер вырулить на верный курс. Я пыталась поддержать ее, но сама шаталась. И все это привело лишь к новому болезненному падению. Глаза у Саммер тоже красные, но она непреклонна. Она подходит к двери, распахивает ее и указывает наружу. «Убирайся. Я выступлю с тобой вместе на шоу, потому что должна. Но на этом все. Я не хочу тебя больше видеть никогда». «Саммер, остановись», — говорит Лиана. «Ты не знаешь, что она сделала. Дневник — это ее вина». И продолжает, уже обращаясь ко мне. «Убирайся». «Стоп!» Повторяет Лиана так требовательно, что мы с Саммер невольно переводим взгляды на нее. «Кэт не брала твой дневник». На ее лице появляется глубокая, усталая печаль. Перед нами женщина, которая долго пыталась от чего-то убежать. И вот оно ее настигло. Она поднимает руки вверх умоляющим жестом, как будто она пытается заставить нас понять что-то важное. Майкл собирался выгнать меня из группы. Он твердо решил снимать фильм без меня.